та я накупала. Ой, на Івана, та я накупала. Та ми дівчина нанюка, світочки рвала. Ой, на Івана, та я накупала. Ой, на Івана, та я накупала. Світочки рвала, на віночки пела. Та я на Івана, та я накупала. На віночки пела. Гана Крынева, певица и композитор из Берлина, сегодня считается одной из самых впечатляющих певиц и музыкантов на европейской джазовой и мировой музыкальной сцене. Новый сольный альбом Ганы «Купала» вышел в октябре 2023 года и также получил высокую оценку музыкальной прессы. Все могут быть только в восторге от ее виртуозной и в то же время доступной музыки. Рольф Томас, журнал «Джазовая эстетика». Родилась за несколько месяцев до распада Советского Союза в небольшом селе в Украине под Киевом. Пока она росла, она наблюдала, как соседи, друзья и родственники уезжали на Запад. В конце концов, и ее семья присоединилась к уезжающим и приехала в Германию. В 13 лет она оказалась совершенно в ином мире, и ей никто не помогал сориентироваться. Став достаточно взрослой, чтобы прокладывать свой собственный путь, она вернулась в Украину и снова почувствовала себя чужой, так как Украина сильно изменилась. Только после случайной встречи с музыкантом на джазовом фестивале на побережье Черного моря ей стало ясно, что занятие музыкой – это ключ к ее самореализации. Збиралася над містом гроза, та й не зронила жодної краплі. Довго збиралася над містом гроза, та й не зронила жодної краплі. Заплачу. 2019 году Ганна завершила обучение джазу Музыкальной академии имени Ференца Листа в Веймаре, где она училась у Михаэля Шифеля, Джеффа Каскара и Франка Мёбуса. Ганна также получила степень бакалавра искусств и философии в Лейпцигском университете. Теперь Ганна регулярно гастролирует по Европе и другим континентам в качестве певицы и лектора по джазу и импровизации. Нічого не видно, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого, дуба зеленого, туман яром, туман долиною, за туманом нічого не видно. Альбом Ганы «Купала» был завершен в сотрудничестве со швейцарским барабанщиком Джуліаном Сарторіусом, украинской поэтессой Таней Малярчук и лондонским продюсером Томашем Кашпаром. В 2020 году Гана сотрудничала с Куртом Розенвикелем, Луисом Коулом, Майклом Лигой, Педро Мартинсом и Даниэлем Сантьяго в проекте Курта Розенвикеля и Михаэлы Буковой «Сердца для Украины». В августе 2020 года Double Moon Records выпустил дебютный альбом этно-джаз-коллектива «Гана» «Дикий лис», который получил хорошие отзывы в международной музыкальной прессе. Моя люба мати, відчиняй двері, відчиняй вікна, бо зорі вже сплять. За лісом туман, по полю співає. Відчиняй двері, бо зорі вже сплять. Налетели гори.

яновника, сльозниками умивається. Судя по всему, именно с альбомом «Купала» Гані после длительных поисков в разных уголках Украины удалось найти золотую середину в сочетании украинского фольклора, джаза и экспериментальной музыки. Украинские фольклорные песни способны объединять континенты, говорит Ганна Гринєва. Эти песни покоряют сердца людей по всему миру. И это то, чем можно гордиться. Ганна Купала, 20 октября 2023 года.